Алло. Алло. Алло. А, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Егор Владимирович. Я звоню из банка ТП. Я могу услышать Станислава Юрьевича? Да, это я. Я звоню касательно задолженности вашей просроченной по потребительскому договору. Сумма задолженности порядка 34 тысяч рублей составляет на сегодняшний день. Однако 50 дней нарушаются условия договора с вашей стороны. Скажите, а по какой причине вы оплату не производите в свое время? Денег нет. А с чем это связано? С отсутствием денег. По какой причине денежные средства у вас отсутствуют? Что случилось? Потому что я их потратил, поэтому они отсутствуют. Вы деньги потратили на другие нужды? Ну да. Я скажу прямо, конечно, я понимаю, что, возможно, у вас приоритеты на тот период времени совершенно другие стояли, и вы деньги потратили совершенно на другое русло. Однако, как вы понимаете, данное договорное обязательство между вами и банком являются действующими, вам также их необходимо выполнять. Мы неоднократно шли вам на уступку, но неоднократно на протяжении сентября месяца, октября месяца предоставляли время на погашение задолженности просроченной. Но вы, к сожалению, себя не реабилитировали как платежеспособного клиента. Да. Вы поймите, мы не готовы с вами таким образом сотрудничать и готовы действительно, согласно статье 811 Гражданского кодекса, требовать всю сумму долга с последующей подачей искового заявления в суд. Да, ваше право. Мы должны понимать, если будут судебные разбирательства, вы как ответчик обязаны будете сверх суммы долга банку оплатить судебные издержки. Отдельно 7% от суммы исполнительского сбора вам необходимо будет оплатить службе судебных приставов. Да, да, я знаю. Это те затраты, которые вы понесете в случае решения вопроса в судебном порядке. Если даже говорить о судебных издержках, дополнительная переплата будет в сумме 47 200 рублей. И вопрос в следующем. Есть ли смысл доводить до увеличения долговой нагрузки? Когда вопрос можно решить сейчас, стороны банка на стадии зарождения данной проблемы. Я более понятно объясню. Мы готовы вам предоставить крайний срок до субботы этой недели включительно. Это будет 26 октября на погашение именно просроченной задолженности. Поймите, если данный претензионный вопрос будет решен, со своей стороны мы сможем полностью аннулировать данную процедуру по досрочному истребованию и позволить вам далее оплату производить также ежемесячными платежами по 16 500 рублей, говоря округленно до 100 рублей, это та сумма, которую вы будете оплачивать ежемесячно. И таким образом будете постепенно возвращать всю сумму долга. Uh-huh. Я думаю, таким образом это будет наиболее альтернативный компромиссный вариант для обеих сторон. По сумме с расчетом на субботу сумма будет составлять, как платит сейчас буквально минуту, я загружу. Спасибо за ожидание. 34 230 рублей. Сумму я округляю до 10 рублей, чтобы вы понимали. Это та сумма, которую вам необходимо оплатить. Поэтому вам необходим уже будет более детальный конкретный ответ, потому что более мы просто предоставлять время, видишь, что просто оттягивается решение данное по досрочному требованию, более предоставить не может. Хотелось бы от вас конкретного ответа получить по готовности платежа, либо не готовности оплаты. Не, оплаты не будет. Вы в добровольном порядке отказываетесь оплату производить, я правильно понимаю? Да. Скажите, вы говорите, что у вас сейчас другие нужны. Вы же можете, допустим, обратиться к родственникам, товарищам, занять необходимую сумму, оплатить ее. Это же вполне приемлемый вариант. Нет. Что, нет? Нет, неприемлемый. Почему неприемлемый? По качану. Вам родственники не доверяют? Да. Я вас услышал, когда фиксирую отказ от оплаты, установленной банковской сроки. Хорошо. И хотел бы уточнить актуальные данные, ввиду того, что давно не обновлялись. Ага. На момент оформления договора вы оставляли место работы, клининга там же сейчас работает? Не могу ответить на этот вопрос. А почему не можете ответить? Потому что вы звоните с мобильного номера, я вас не могу идентифицировать как сотрудника. Поэтому... Все это время вы говорили о своих долгах, а сейчас вы начинаете просто некой манипуляцией заниматься. А сейчас я про личные данные свои не говорю. Вы обязаны были их уточнить в офисе банка в течение 3 рабочих дней с момента изменения, хочу отметить. Угу. Я не говорил, что что-то изменилось, я сказал, что не хочу их уточнять с вами. Я поэтому уточняю сейчас, изменилось или нет квартира 8. Я вам говорю, что я не сказал, что что-то изменилось, я сказал, что вас я не могу идентифицировать как сотрудника, поэтому так, и не могу подтвердить, однако либо опровергнуть личные данные. Однако вы не сказали, актуальные адреса это или нет. Я вам не собираюсь ничего этого говорить. Мобильный номер данных единственный актуальный, по которому можно с вами связаться. Хотите еще записать? Да, конечно, если есть у вас. Давайте, камера. Записывайте. Да, я слушаю, говорите. 8-965. Далее. 198. Далее. 18. Далее. 78. Это ваш мобильный телефон? Да. Есть еще дополнительные номера? Вам недостаточно, разве? Да нет, я уточняю. Возможно, у вас несколько номеров. Я думаю, вам достаточно. В этом случае, по сути, я вас уведомил, фиксирую отказ от оплаты. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Чтобы вы не были. Компания «Верестин», с Виктором Москаленко, Наталья Николаевна, ведется запись разговора. Александра Олеговича, это вы? Да. Не? Да, да, да. Александр Олегович, звонок поступил по поводу вашего вашей просроченной задолженности перед ОТП банком по потребительскому целевому кредиту, который у вас действует еще до 2021 года. Вы ушли в просрочку, 148 дней просрочки. 12 460 рублей у вас оплатят. Почему вы не оплачиваете? Я половину информации прослушал, вот что-то, наверное, во рту там это. Вытащите, пожалуйста, я не понимаю половину. Александр Олегович, вы лучше давайте-ка конструктивно вести разговор. Все не, нет, я правда, я без оскорблений, я правда не понял половину. И я тоже без оскорблений. Настраиваемся на диалог. Как не кладите трубку? Вы смеетесь? Нет, я вам сказал. Вы просто так смешно сказали, и я два раза. Улица или улица? По какому адресу прозвучит? Я думал, вы свои называете. Где вас найти можно. С чем-то во рту. Что у вас, какой вопрос? Я задала вопрос, отвечаю. Я не услышал, прошу прощения. Ну, извините, если вы глухой, я по два раза повторять не буду. Но вы что сказали, и я два раза. Значит, вы повторяете или вы врете сейчас мне? Так, Александр Олегович, значит, уведомляю вас о том, что подготавливаются документы на обеспечительный иск. Проверяйте свою почту, на вам что? Выставлено на что? Уведомительное... На что вам подготавливается? Уведомительное письмо. Я говорю, уведомительное письмо. На что вы подготавливаете? Почту проверяем, там все будет прописано. А если вы глуховаты, тогда хотя бы зрение, надеюсь, вы не страдаете. А если вы туповаты, то что внимательно. На данный момент необоснованный отказ от оплаты я зафиксировала. За неконструктивностью разговора передаю вашему кредитору. Печать на лбу прям себе поставьте. Необоснованный... Тебе поставьте, чтобы все видели, что вы являетесь заемщиком ОТП банка. А что, у вас совсем фантазии хреново что? Алло. Алло. Здравствуйте, Вива, деньги компании ООН, ФКЦ, какой департамент изыскания. Меня зовут Федорова Кристина Икривна, ведется запись. Станислав Юрьевич. Да. Почему вчера оплату не произвели, вчера была дата платежа? Какой оплат? Какой оплаты? Да. Подождите. Алло, да. Да. Не, я спрашиваю, какую оплату? какую оплату? Я вам сказала, по вашей задолженности в компании Viva деньги. В смысле, какую оплату? Ну, вы там, может, цифры какие-то хоть назовете, я что-то это не могу понять. Цифры как... чего? Ну, там, займа какого-то, я не знаю. Мне кажется, просто какой-то номер мобильный звонит, говорит, где деньги? Это не какой-то мобильный номер. Не какой-то номер? Номер вам звонит постоянно. Ранее вам звонили, да. И напоминали об оплате. Вы говорили, что да, оплата поступит в срок. Серьезно? Так и говорил? Да, да, да. Ничего себе. Серьезно, не один раз. И не один раз еще? И не один раз, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это оказывается, что хотите сказать, что вы еще займ не брали? Чего не брал? Займ не брали? Не, почему я такого не говорил? Ну, вы делаете такое удивленное. Я просто это, пытаюсь понять, кто вы. Чтобы понять, это компания «Его деньги». На данный момент сумма вашей задолженности 3498 рублей. В чем причина вашей неоплаты? А сколько сумма основного долга была? Десять тысяч. А, да, вот что это за 10 тысяч. Понял. Так, и чё вы хотите-то? Чтобы деньги вернули, соответственно. Чтобы деньги вернули. Фу ты, ну ты. А если не верну? Это Фирси, я как бы звоню не для того, чтобы с вами как-то спорить, а чтобы не намеренно расплачиваться, так и скажите. Ну, блин, ну я прям так не могу в открытую сказать, это же это как-то неправильно. Ну, короче, я... Что вы не можете в открытую сказать? Да вообще ничего не могу. Ну, я думаю, что... Хороший ответ для взрослых. Идите двухлетнего человека. В чем причина вашей неоплаты? Вы можете ответить да на этот вопрос хотя бы? Да я, походу, забыл просто это. Оплатить. О чем? Оплатить. А, забыли? Ну, да. Вот вы... Ну, вам напоминали, в принципе. Напоминали, да? Напоминали. Да. Понял. Мне не больно отдавать друзья. Что вы поняли? Вы оплачивать будете? Нет? Не, не буду. Не будет отказываться от оплаты, да? Ну, отказываюсь, да. Хорошо, мобильный для связи у вас один. А вы хотите еще записать? У вас мобильный телефон для связи один. Могу еще вам продиктовать. Ну, давайте. Ну, записывайте. 964. Вы какой это номер диктуете, с которого я звоню? Блин, а вы что знаете, с какого вы звоните? Так неинтересно с вами разговаривать, вы все знаете. Отказ от оплаты зафиксирован, не будете возвращать. Чего не буду, если возвращать денег? То что будет? В добровольном порядке не будет возвращать, будет возвращать. Значит, по закону. Отказ зафиксирован, ожидайте последствий. Подождите, подождите. По какому закону? Подождите, я не знал, что вы законная фигня. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Секундочку, пожалуйста. Станислав Юрьевич? Да. Меня зовут Кривобокова Юлия Юрьевна, компания «Метрокредит». Наш разговор здесь 24 дня просрочки. Так. Алло. Да-да. Почему не оплачиваете? Нет денег. Замечательно. Сумма у вас уже 14 763 рубля, Станислав Юрьевич. А. Это первый займ, который должен был быть беспроцентным у вас. Так. Так. Большая сумма стала, да? Ага. Теперь это дня просрочки. Опасно долг копить? Да, нормально. Нормально. Mm-hmm. Скажите, что потом будете делать, когда вам завтра начнет звонить отдел взыскания? Поговорю с отделом взыскания. А если вам быстрое требование об оплате? Проигнорирую его. То есть вы будете игнорировать и суд? Ну и суд тоже. И суд Пусть скажите, что пусть несут, что. Ну, все, понесут и в суд, и куда надо, Станислав Юрьевич. Это вы же себе репутацию портите, не мы? Да, ничего страшного. А что еще раз? Я говорю, ничего страшного. То есть вы отказываетесь от оплаты? Ну да. Под запись разговора вы отказались от оплаты. Ну да. Да, замечательно, Станислав Юрьевич. Последствия вы знаете, я думаю, вам озвучивали их не раз. Ну да. Замечательно. Исполнительное производство, суды, арест. Ага. Да. Все прекрасно знаю. Конечно, да. Хорошо, тогда я оставлю отказ от оплаты. Всего доброго. Давайте, пока. Пока. Пока.